Проект «Третья планета». Дата 31 декабря 2024 года по третьепланетному календарю. Тема «Контршпионаж». Плохие новости, босс. В истекший отчетный период, согласно вашему приказу, мы продолжали усиленно работать над программой шпионажа за трипланетянами, используя в качестве сырого материала домашних кошек, которых вы нам порекомендовали. Да, поначалу мы отдали предпочтение собакам, так как эти одомашненные хищники в массе своей гораздо крупнее кошек, а значит, в случае успеха нам не пришлось бы ломать себе головы над дальнейшей миниатюризацией нашего шпионского биоимпланта. Но оказалось, что, как всегда, правы были вы, босс. Да, наши стандартные импланты, внедренные в собачьи мозги в полевых условиях, функционировали великолепно, и тем не менее мы столкнулись с массой разнообразных и непредвиденных затруднений. Так, всякий раз, когда экспериментальная собачья особь неотрывно следовала за трипланетянами из комнаты в комнату, стараясь не упустить нить их разговора, хозяева очень быстро выгоняли ее в прихожую или вообще вон из дома. Очень остро встала также проблема имитации типичного собачьего поведения в те периоды времени, когда мы полностью контролировали наших экспериментальных псов. Приведу здесь только один пример из многих. Трипланетяне имеют обыкновение бросать подальше палки или другие некрупные предметы, скажем, мячики, а затем в упор с выжидающим видом смотреть на нашего шпиона. Экспериментальный пес, естественно, отвечает своему хозяину или хозяйке преданным взглядом, однако трипланетяне этим никогда не бывают удовлетворены и вскоре начинают смотреть на шпиона либо встревоженно, либо сердито, либо, что хуже всего, с подозрением. Лишь недавно нам удалось выяснить, чего же ожидает в подобной ситуации туземец. Чтобы наш шпион нашел для него эту палку или иной заброшенный подальше предмет и притащил его в зубах назад. Но почему и с какой целью собака должна это сделать, мы до сих пор не поняли. Кошки, живущие в домах трипланетян, довольно мелкие хищники, поэтому наши биодизайнеры на какое-то время впали в истерику, когда теоретический вопрос о миниатюризации стал практическим заданием. Но потом техотдел принялся за дело, а пока наши дизайнеры упорно сражались с многочисленными проблемами, все остальные занялись изучением взаимоотношений туземцев со своими домашними котами. То, что мы узнали, выглядело удивительно благоприятным для наших целей. Вкратце, никто из трипланетян, по всей очевидности, не ожидает, что даже его собственная кошка или кот станет повиноваться его приказам и не удивляется любым их выходкам. В качестве примера приведу тот случай, когда один из наших пробных уменьшенных имплантов резко закоротило во время полевого тестирования. Очень крупный для своей породы, но крайне ленивый черный лохматый кот, которого мы вплоть до того момента твердо контролировали, вдруг принялся безо всяких причин и повода носиться кругами вокруг кого-то из своих домочадцев с оглушительными воплями и грозными завываниями. Никто из присутствующих, включая всех членов семьи, явно не увидел в этом инциденте ничего необычного. Такая реакция трипланетян, вернее ее отсутствие, должна была сразу нас насторожить, но мы, к сожалению, не встревожились. Так или иначе, наш техотдел в конце концов совершил революционный прорыв, соорудив для нас сверхминиатюрный органический приемопередатчик, способный одновременно контролировать поведение животного и пересылать на базу весь принципиально важный массив его сенсорной информации. Мы решили ограничиться глазами и ушами. Можно было, конечно, добавить и обоняние с осязанием, но тогда наш суперимплант оказался бы чересчур энергоемким, а ведь вся конструкция рассчитана на питание исключительно от кошачьей нервной системы. Наши дизайнеры ухитрились минимизировать устройство до 100-клеточного кластера, который следует вживлять в строго определенном месте в основании головного мозга. Да-да, всего лишь 100 клеток! Причем лучшие умы нашей родной планеты до сих пор не могли обойтись менее чем 300. В отличие от старых моделей, наш новый суперимплант необходимо внедрять с исключительной точностью и в иную, более труднодоступную область мозга, что изрядно осложняет работу хирургов. Но мы сочли, что конечный результат в итоге окупает все сложности. Поэтому, как только мы получили из техотдела первый серийный экземпляр, сразу же и приступили к пробному имплантированию. С этого момента начинаются плохие новости, босс. Нам не удалось внедрить экспериментальной кошке суперимплант, поскольку нужный локус ее мозга оказался занят. Там уже сидело такое шпионское устройство, и отнюдь не 100-клеточное. 5 десятков клеток, конфигурированных в двойную спираль, Неизвестным дизайнерам этого хватило с лихвой. Кто-то посторонний шляется в пределах здешней планетарной системы, босс, и тоже шпионит за трипланетянами. Эти проклятые кошки ведут себя на третьей планете так, словно они из другого мира, потому что, по сути, так оно и есть. Плохие новости, босс. Очень плохие. Еще до того, как мы узнали об этом чужом передатчике, мы успели доставить на нашу базу свыше двух десятков этих самых домашних кошек. И здесь, на базе, они ведут себя совсем не так, как на своей третьей планете. Они следят буквально за каждым нашим движением, и судя по тому, как они прислушиваются к каждому произнесенному слову, я опасаюсь, что неизвестные конкуренты декодируют нашу речь. Моя команда теперь стала общаться друг с другом исключительно посредством записок, но, боюсь, мы слишком поздно спохватились. И в любом случае эти чужие шпионы уже видели нас без полевого камуфляжа. Получается, что они застукали нас, босс! И самое скверное, мы понятия не имеем, кто же они такие. Дата 23 июня 2026 года по трипланетному календарю. Тема «Средний трипланетянин». С трипланетным приветом, босс! Должно быть, вы уже кое-что слышали о проблеме, возникшей у нас из-за новой модели гуманоидного шпиона. И я подумал, что вам лучше узнать эту историю от меня во всех подробностях. Я не хочу указывать конечностями на тех или иных или третьих высокопоставленных персон, но мне хотелось бы напомнить, что с самого начала я был решительно против подобного расширения нашего исходного проекта, о чем неоднократно в устном и письменном виде заявлял. Прилагаю к этому сообщению копии всех служебных записок, которые я отсылал в нашу штаб-квартиру, указывая на колоссальную опасность любых попыток сымитировать живого трипланетного гуманоида в целях информационного шпионажа на третьей планете. Я вполне могу понять, почему в штаб-квартире решили испробовать новую стратегию шпионажа после нескольких неудач нашего исходного проекта подготовки животных-информантов. Мы провели гигантскую работу по внедрению шпионских имплантов в мозги медведей, прежде чем обнаружилось, что трипланетяне от чего-то не питают особо теплых чувств к этим полуразумным, притом великолепно развитым физически животным, и торопятся поскорее скрыться, обнаружив кого-нибудь из них поблизости. Тогда мы решительно скорректировали наши планы, обратившись к так называемым домашним любимцам, от которых туземцы обычно не убегают. Но собаки, к нашему великому сожалению, принесли немногим больше пользы, чем медведи. А что касается этих проклятых кошек, я не хочу даже вспоминать о том, что из этого вышло. Надеюсь, вы меня хорошо понимаете. Замечу только, не вдаваясь в детали, что прискорбный факт вынужденного уничтожения посредством взрыва некоторой части нашей собственной базы, дабы предохранить от захвата противником весь комплекс, нанес тяжелый ущерб моральному духу коллектива, бюджету базы и нашей профессиональной карьере. И тем не менее, мы не пали духом и вскоре с помощью революционной техники миниатюризации добились многообещающих результатов в работе с крошечными трипланетными организмами, которых туземцы называют москиты. Но, увы, развить успех не удалось, поскольку нам урезали финансирование, и штаб-квартира пришла к эпохальному решению срочно форсировать разработку пресловутого гуманоида-шпиона. Теперь я должен объяснить, в чем корни этой нынешней проблемы с поддельным гуманоидом. Когда штаб-квартира срочно затребовала максимально полный и подробный список спецификаций гуманоидного населения третьей планеты, я незамедлительно и аккуратно выполнил этот приказ, переслав в штаб-квартиру все соответствующие выдержки касательно различного роста, веса, характерной морфологии и способности трипланетян из самого авторитетного письменного трипланетного источника, признанного наиболее полной и надежной базой данных подобного рода. Этот источник широко известен на третьей планете под названием «Книга Гиннесса». Не моя вина, что некая высокопоставленная персона, отвечающая за так называемую гуманоидную программу, не вполне корректно интерпретировала большую часть представленной мной информации. Невзирая на несдержанные комментарии кое-кого из моих коллег, я вполне уверен, что лишь в силу случайного стечения обстоятельств главный директор проекта назначил начальником дизайнерской команды своего однокашника по воспитательным яслям. По вступлении в должность Этот директор публично выразил мнение, что его команда в кратчайший срок благополучно справится с заданием без утомительного визита в отдаленную планетарную систему, а это, несомненно, сэкономит массу времени и бюджетных ассигнований, каковые с гораздо большей пользой можно употребить на самые неотложные задачи. Смотрите на прилагаемых голофото его заново обставленные роскошные кабинеты и комнату отдыха. Впоследствии он настоял на том, чтобы новый шпион-гуманоид был высажен на третьей планете сразу же после его доставки на нашу базу и, разумеется, без всяких предварительных тестов, проигнорировав мой категорический протест. Смотрите служебную записку за номером 1188923688235А. Окончание рассказа Ричарда Фосса «Проект «Третья планета»» в финальной части модели для сборки на радиоэнергии. Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Ричард Фосс. Проект «Третья планета». Окончание. Насколько я понимаю, этот директор имел благое намерение соорудить своего шпиона усредненным по всем характерным для здешних гуманоидов параметров, что является в сущности вполне традиционным подходом к созданию наших полевых оперативников. Поэтому, обнаружив, что самый легкий взрослый гуманоид третьей планеты весил 5,9 килограмма в местной метрической системе, в то время как вес самого тяжелого составил 629 килограммов, директор решил остановиться на компромиссе в 317,45 килограммов. Но эта цифра в несколько раз превышает нормальное значение данного параметра. Аналогичным методом для роста гуманоида-шпиона было определено значение 2,13 метра, которое также превышает среднестатистическое, хотя и не слишком. Но все это можно считать пустяшными огрехами в сравнении с грубейшей концептуальной ошибкой. Не могу судить, по какой конкретно причине он не обратил надлежащего внимания на одну небольшую, но весьма существенную деталь. Да, среди здешних гуманоидов, доживших до зрелости, действительно встречаются особи с четырьмя глазами. Однако это чрезвычайно редкая разновидность, известная на третьей планете как сиамские близнецы. У подавляющего большинства трипланетян всего лишь два глаза. Остановиться на трех в качестве компромисса – это совершенно непростительный ляпсус. Я даже не хочу всерьез обсуждать, по каким соображениям в гуманоидного шпиона были встроены неординарные возможности. Остановлюсь лишь на его способности подбрасывать мяч головой, не роняя его на землю в течение двух планетарных суток, одновременно разъезжая на странной штуковине, называемой моноцикл, и исполняя ритуальные предбрачные песнопения горцев, известные как йодли. Любой опытный местный агент, в том числе лично я, мог бы заранее объяснить директору дизайна, если бы у того вдруг возникло желание посоветоваться, что средний трипланетянин производит три вышеописанных действия, если вообще их производит, последовательно, а отнюдь не одновременно. Прошу обратить особое внимание, босс, на превосходную работу нашей полевой команды, которая сделала все возможное, чтобы внедрить гуманоидного шпиона в среду трипланетян наиболее малозаметным и не вызывающим подозрений способом. Мы выбрали для этой цели колоссальный жилой улей, который его обитатели именуют Нью-Йорк, поскольку, как показывают наши многолетние наблюдения, этот улей самое последнее на всей планете место, где нестандартная особь, аналогичная пресловутому поддельному гуманоиду, могла бы сразу привлечь пристальный общественный интерес. Наша экранированная летающая тарелка благополучно высадила шпиона в самом центре улья Нью-Йорк и ускользнула незамеченной. Невзирая на все предпринятые нами меры безопасности и предосторожности, этот новый гуманоидный шпион был опознан примерно через 17-24 продолжительности планетарных суток, арестован местными нью-йоркскими властями и припровожден в камеру заключения. Согласно инструкции, мы инициировали процедуру саморазрушения, превратившую шпиона в обыкновенную зеленоватую слизь аморфного типа. Все известные нам разумные существа претерпевают такую метаморфозу после прекращения необходимых для жизни функций, поэтому мы были вполне уверены, что успешно усыпили подозрения трипланетян. Не знаю почему, но этого не произошло. Около 33 планетных минут назад мы обнаружили, что один из влиятельных туземных журналов, имеющий репутацию интеллектуального издания, опубликовал не только подробную информацию о миссии саморазрушившегося шпиона, но также и совершенно точные данные о нашей собственной тайной базе, которая расположена, как вам хорошо известно, на темном обратном полушарии их единственной трипланетянской Луны. Сверх того, в этой проклятой статье, как оказалось, почти целиком перечислены даже наши перспективные намерения касательно определенной части туземного населения третьей планеты. Без комментариев. Замечу только, что на мой личный вкус здешним гуманоидам понадобится слишком много редких и весьма дорогостоящих специй, чтобы обрести хотя бы относительную съедобность. Я не в силах предложить никакого логического объяснения появлению в трипланетной печати этой провокационной статьи. Мы можем лишь догадываться, что злополучный директор дизайна совершил еще одну роковую ошибку, неким образом присоединив строго секретную информацию к базовой информационной структуре своего гуманоида-шпиона. Так это было или иначе, уже не имеет большого значения, поскольку мы все равно не можем здесь больше оставаться. Мы уже начали демонтировать нашу базу и стартуем с этой трипланетной Луны, как только закончим. И я думаю, лучше нам добираться до штаб-квартиры окольным маршрутом, принимая во внимание, что за нами могут последовать. Всякий раз, когда я бросаю взгляд на этот проклятый туземный журнал, на меня немедленно накатывает дурнота и мурашки ползут по моим позвоночникам. Прикажите всем оперативникам на этой паршивой планете немедленно убираться отсюда, босс! Эти туповатые гуманоиды все-таки сумели нас застукать, так что наш проект теперь отменяется. Окончательно и бесповоротно. Это был рассказ Ричарда Фосса «Проект «Третья планета» в переводе с английского Людмилы Щекотовой.